на земле этой и кровь пролилась. Кровь эта пролилась, даже затронув образ чудотворный, который явился здесь в 19 веке. Мы знаем, что во времена недавних гонений он хранился бережно в домах благочестивых людей, которые пострадали за свою веру и погибли, обогрив в прямом смысле слова своей кровью чудотворный лик Божией Матери. Еще живы люди, их большинство, которые помнят, что было на этом месте. Ныне же мы, взирая на вознесшиеся к голубому небу золотые кресты и купола, взирая на эту богодухновенную красоту, в первую очередь учимся понимать руку Божью в истории рода человеческого и в судьбе каждого из нас. Исторический опыт, пережитый этим святым местом и всеми нами, является величайшей побудительной силой к тому, чтобы, несмотря ни на какие трудности и ни на какие препятствия, хранить веру православную в своих сердцах, полагать ее в основу своей личной, семейной и общественной жизни, научиться руководствоваться в жизни не мудростью человеческой, которая на поверку выходит глупостью очень часто, но мудростью божественной, которая никогда не посрамляется, какими бы внешними обстоятельствами ни окружалась жизнь верующих людей. Мы совершили сегодня божественную литургию. Мы причастились тела и крови Спасителя. В литургии Василия Великого есть молитва, которую священник читает сразу после освящения святых даров. Молитва эта содержит вот такие удивительные слова. «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу в едином духе причастия». Святая Евхаристия, божественная литургия, которая есть центр и средоточие жизни Церкви, не только соединяет человека с Богом, потому что через хлеб и вино даруется нам истинное тело и истинная кровь Спасителя, но причащаясь единого хлеба и единой чаши, мы причащаемся во единого духа общения. Мы соединяемся друг с другом, невидимой, но реальной божественной силой. И из просто коллектива людей, группы людей, мы становимся Церковью Божией, таинственным телом самого Спасителя, пострадавшего и воскресшего ради нашего спасения. Если нас в едином хлебе и чаше сам Бог соединяет, что может нас разлучить? Какими человеческими аргументами, какими человеческими мечтами, какими человеческими ценностями может разделиться тело Христово? Нет такой мечты и нет таких ценностей. Тем более не может быть неких общественных, национальных или политических идеалов, ради которых было бы позволительно разделять то, что сам Бог соединил. Никому в голову не придет политическими или национальными, или культурными, или другими аргументами оправдывать распад семьи, развод мужа и жены, сиротство детей при живых родителях. Когда это происходит, мы содрогаемся от ужаса. Мы понимаем губительную скверну этого деяния. Мы молимся за то, чтобы Господь простил людей, дал им силы жить вместе. Что же говорить о единстве церкви? Никакими аргументами, никакой человеческой мудростью, никакими человеческими идеалами нельзя оправдать раскол. Потому что раскол – это нарушение слов Господа о единстве Его наследия. Зачем же тогда в расколе совершать литургию и произносить кощунственно эти слова «Нас же всех от единого и хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого духа причастия». Ведь за это лицемерие Бог наказывает. За это лицемерие Бог наказывает и тех, кто в расколе, и народ, который не понимает истины, и который божественную заповедь о единстве, таинстве Евхаристии предает во имя человеческих мечтаний и идеалов. История показывает, что еще ни одна человеческая мечта, ни одна политическая идея, ни одна национальная идея за 2000 лет существования христианства не была достигнута и реализована через разделение тела Христова. Там, где разделение, там вытекает кровь, там теряется энергия. Там разделяется единство. Там появляется дробность на месте целостности. И теряется способность в том числе и достигать цели, поставленные перед народом, перед нацией и перед государством. Потому что разделенные в самом главном и святом, люди становятся неспособными объединиться вокруг политических лозунгов и политических программ. Я говорю об этом сейчас, здесь, на этом святом месте, обращаясь к вам, тем, кто силой своей веры сохранил единство церкви. Здесь, на украинской земле, низкий вам всем поклон и патриаршая благодарность от всей русской православной церкви за ваше мужественное стояние в вере, за вашу верность Господу и Спасителю. Спасибо, спасибо. Я верю. И я верю в то, что Господь преклонит милость к Украине. Он вразумит власть имущих. Он вразумит и тех, кто по неведению, забвению или окамененному нечувствию пребывает в расколе. Я верю в это исцеление народа. Я верю в исцеление национальной жизни Украины. И как патриарх, в том числе и для Украины, я буду делать все для того, чтобы народ воссоединился, чтобы политические и национальные противоречия исчезли, чтобы единая церковь Христова, церковь мученица и исповедница, бывшая верной Христу даже до смерти и разделявшая судьбу своего народа, вновь имела силу и возможность обнять своими материнскими объятиями всех своих верных чад. И мое слово сегодня, исполненное любви, обращается не только к вам, жители Донбасса, но и к тем нашим братьям и сестрам, которые находятся в разделении. Мы будем молиться за вас, даже если вы не хотите этой молитвы. Мы будем просить Бога на коленях, чтобы Он милость свою преклонил Украине, чтобы Он объединил церковь, объединил народ, чтобы все вместе могли сказать: нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого духа причастия. Я хотел бы выразить сердечную благодарность блаженнейшему владыке митрополиту Владимиру, мужественному предстоятелю церкви украинской, молитвеннику и духовному пастырю, который своим смирением и любовью сохраняет единство, несмотря на угрозы разделений. Я хотел бы поблагодарить владыку митрополита Владимира и за возрождение этой святой лавры, и за то, что сему монастырю дано было право именоваться лаврой. Таким образом, вводя этот монастырь в историю других великих обителей земли нашей. В память о сегодняшнем богослужении, о нашей совместной молитве и о моем первом посещении Святогорской лавры я бы хотел вручить этот образ Спасителя, который будет напоминать всем вам о нашем сегодняшнем совместном служении. У этого образа памятная табличка. И когда будете прикладываться к нему, вспоминайте сегодняшний день. Вспоминайте наше общение во Христе и во Святой Евхаристии. Вспоминайте и патриарха в молитвах своих, который нуждается в ваших молитвах. Ибо через молитву в крестном служении патриарха участвует вся церковь, и епископат, и духовенство, и монашествующие, и благочестивый верующий народ. И покров Пречистой Царицы Небесной да пребывает со всеми нами. Аминь. Наш патриарх Кирилл! Наш патриарх Кирилл!